Глава пятая. Боль прошла примерно через 3 часа. Уж такого я точно не забуду. Месть моя будет извращенной. Этот Валентин точно пожалеет, что на свет родился. Я собирался поужинать спокойно в почти пустом вагоне-ресторане вечером. Пришел позже всех, когда чувствовал себя уже нормально, но все было закрыто. Нашел проводника, и тот огорошил, что кухня уже на сегодня прекратила работу. Предложил купить у него печенье. Да пошел он, барыга несчастный. У меня по билету ужин положен был. Полноценный. Примерно через 30 минут поезд прибывал в Козлов. Так что я спокойно собрался, хотя и собирать-то было особо нечего. Разве что в аптечку кое-как удалось все впихнуть. Как только Улька все это разложила там так компактно. Ничего, поместье поужинаю нормально. Меня должны были встретить. Вот только на платформе никого не было. Я удивленно осмотрелся по сторонам и потопал за всеми. Да че ж чемодан-то такой тяжелый? Каждый шаг в печени отдается. Переложил в другую руку груз. Так вроде показалось легче. Перед выходом железнодорожного вокзала не было никого. Точнее, постороннего народа-то было полно. Встречающие рассаживали долгожданных родственников и друзей по машинам. До меня же никому не было дела. Я решил посидеть на лавке и подождать немного. Пока сидел, наблюдал, как метрах в 300 от меня к остановке подъехал автобус. И туда погрузились все, кто сошел с поезда, и кого не встречали. В итоге уехала последняя машина, и местность будто вымерла. Я вздохнул. Серьезно? Меня действительно никто не встречает? Меня терзали смутные сомнения. Машка вообще хоть кого-то предупредила, что я приеду? Я нашел в справочнике номер стационарного телефона поместья и нажал вызов, но услышал: «Набранный вами номер не существует». Что за черт? Я поднялся с лавки и постоял еще какое-то время, после чего поплелся на остановку. Чертов чемодан! Ты вроде был легче с утра. Судя по расписанию, которое висело тут же, через 30 минут должен был подойти последний автобус за сегодня. Удобно, что карта-схема есть. Даже понятно, где выходить. Когда я уже думал, что транспорта не будет, наконец подкатил автобус. 10 минут опоздания. О чем я не поленился сообщить водителю, оплатив проезд наличкой. Тот сделал вид, что глухонемой, и тронулся. В салоне сидели 10 человек. Все какие-то потрепанные жизнью мужики. Возможно, работяги с завода. Куртки одинаковые. Или что тут у них есть в Козлове? Сам не заметил, как задремал. Меня растолкал водитель, который внезапно оказался не немым. «Парень, это конечная, я в гараж». «А? Что? Где я?» Встрепенулся я, сонно осматриваясь по сторонам. Потом резко дернулся под сиденье, но чемодан был на месте, так что я с облегчением выдохнул. «Конечная! Альбион!» «Ну и название!» Я поднялся и вышел на улицу. Дыра какая-то. «А это точно Козлов?» — обратился к водителю. «Да. Район Низы, конечный Альбион. Я ж сказал». Это было последнее слово перед тем, как он закрыл дверь и тронулся. Что-то совсем сумерки. На часах начало 10. Похоже, тут без такси не обойтись. Хотел сэкономить, доехать до центральной площади и уже оттуда вызвать машину, но уже ничего не поделать. Я открыл приложение, вбил остановку и адрес поместья. Зевнул, оглянулся. Ну и дыра, конечно. Село Кукуево какое-то, район Низы. Подходит так-то. Собаки где-то тявкают и завывают. За покосившимся забором одной из одноэтажных лачуг слышен детский плач. Метрах в 300 ларек с 2 стоячими столиками. Там, тихо переговариваясь под звон бутылок, бухают мужики. В остальном тишина. Через какое-то время от ларька ко мне неровной походкой направились два ушлепка. Но вовремя подъехало такси. Я сел на заднее сиденье и выдохнул. И опять задремал. Черт! Не стоило пытаться пробудить магию. Совсем устал. Таксист разбудил меня и поинтересовался. «Вам точно сюда?» «Выглядит как нежилое». Я повернул голову и посмотрел в окно. Сразу же узнал здание с закованными воротами. В детстве прежний Алексей тут бывал. Но здание и правда было погружено во тьму. Не виднелось ни огонька. «Сюда, сюда». Заплатив ему, я вышел. Но сколько бы на звонок ни жал, никто не спешил выходить ко мне. Но я знал, что там просто обязан кто-то быть. Ну, сторож как минимум. И уборщица, чтобы все это содержать. Поразмыслив, нашел у дороги камень и начал им тарабанить по решетке. «А ну, пшел отсюда!» — крикнул кто-то из темноты. Уже совсем ничего было не разобрать. «Я тебе пойду, смерть! Барин приехал, отворяй!» «Да какой ты мне барин? Не уйдешь, охранку вызову!» «Вызывай! Я им документы свои покажу, и тогда посмотрим, как они тебя отмудохают за ложный вызов!» Похоже, мои аргументы сторожу показались убедительными, так что он вышел с ружьем наперевес и с фонарем в руке. Собственно, им и ткнул мне почти в лицо, пытаясь что-то разглядеть своими подслеповатыми глазами. Я ведь увидел муть в них. Катаракта, что ли, начинается? На вид лет 100, как минимум, деду. Он еще когда шел к воротам, я заметил, что он скрюченный какой-то. «Документы давай!» — протянул он свою граблю. Ну, я и дал. Он еще какое-то время сомневался, сравнивая фотографию с моей физиономией. Но все же вернул мне паспорт и начал открывать ворота. «Простите, Алексей, сразу не признал. А чёсь вы к нам так рано? Мы только завтра ближе к обеду вас ждали». Вот ведь Машка-стерва, так и знал. Эта тварь все же подготовила подлянку. «Ошиблись, видимо. Или ты, дурак, не понял?» Он мне ничего отвечать не стал. Запер ворота и догнал у главного входа. Я вошел в гостиную, включил свет и осмотрелся. В принципе, все как и в памяти. Вполне приемлемо. Сразу видно, что не шелупонь какая живет. Просторный холл, путь вправо, влево, впереди лестница на второй этаж. Рядом с ней тоже проход. Там должны быть кухня и трапезная. «В доме еще кто-то есть?» Я повернулся к старику. «Так нет, утром только Акулин придет, да слуги остальные. Готовятся к вашему приезду». Он поставил фонарь на лавку. «Значит, не показалось. Масляный. Есть что пожрать? Я голодный, как волк». Мой голос прозвучал раздраженно. «Так откуда?» Он ошарашенно уставился на меня. «Пирожок я из капусты, токма я его уж надкусил. Будьте». И он на полном серьезе достал из кармана своей объемной жилетки газетный сверток в жирных пятнах. Развернул, показывая тот самый пирожок, съеденный на треть. «Ясно. Не надо», — скривился я в отвращении. И довольный старик принялся тут же доедать свой ужин. «Тут есть комната готовая?» «Так вы можете в свою старую...» Я помнил, как она выглядит внутри и что находится на втором этаже. Больше ничего. «Проводи. Темно уже, да и давно тут не бывал». Старик взял свой фонарь и попросил свет не включать лишний раз. «Платон Борисович ругаться будет, если счета слишком большие придут», — пояснил он. «Да». Не ожидал, что глава рода Стужевых такой скряга, хотя... Я посмотрел на свои рукава и вздохнул. А ведь мог бы нормальный костюм мне купить. Войдя в комнату, я не стал ни к чему приглядываться. Кровать чисто застелена, слоя пыли не видать. Пойдет. Старик пожелал мне спокойной ночи и ушел, Я же кое-как стянул с себя одежду, покрывало банально на пол сбросил. Стоило лишь моей голове коснуться подушки, как я моментально вырубился. Тяжелый же выдался денек. Аккуратно надо тренироваться с магией, много сил жрет. «Подъем!» Кто-то заорал прямо над ухом и сорвал с меня одеяло. «Бездарь! Спит он! 11 часов дня! Марш на тренировку!» Возмутитель спокойствия оказался прав. Ощущение такое, будто я лишь 5 минут назад глаза прикрыл, а уже светло аж слепит. Я с прищуром осмотрелся, но мало что с просонья смог разобрать. «Отстань, я спать хочу!» — пробормотал я и упал обратно на подушку. Мир снова поплыл, но забыться мне никто не дал. Кто-то грубо схватил меня за голень и стащил на пол. Я больно ударился затылком и зашипел, садясь и потирая ушибленное место. «Ты что там, совсем озверел?» «Уволю к чертям!» — озлобленно крикнул я. «А я не тебе, бездарю, служу! Одевайся и на выход! Каждые 5 минут опоздания — лишний круг пробежки! Живо!» Только сейчас до меня дошло, что это тот самый Аркадий Петрович. «Плохо дело!» Судя по тому, что я о нем помню, спорить с ним гиблое дело. Так что я оделся как можно быстрее в свою спортивку. Хотя эти шмотки больше на форму школьную походили. Довольно свободную. На ноги натянул высокие ботинки. Так спешил, что даже в туалет забыл заскочить и умыться для приличия. Внизу, в главном холле, стоял Аркадий Петрович. Крепкий мужчина с седыми висками в строгом военном камзоле, отдаленно похожем на мой костюм. Гладко выбритый и бодрый. При моем появлении он демонстративно посмотрел на наручные часы, а я на те, что висели на стене аккуратно над его головой. Как я не спешил, все равно опоздал на 5 минут. Черт! «Два круга сверху!» — грозно гаркнул он. «В смысле? Я на 5 минут только опоздал», — возмутился я. «На 6. А я говорил, каждые 5 минут. Вторые 5 минут уже пошли. На выход живо. Мне в туалет надо. Перетерпишь. Или мне еще круг за туалет накинуть? Ну, тогда можешь сходить». Он с прищуром посмотрел на меня. «Иду я, иду». С видом мученика я поплелся на улицу. Солнышко уже начинало припекать. Благо, трек наш находился на границе территории, а там росли деревья и падала тень от них. Тренер не отходил ни на шаг и подбадривал добрым словом. После пробежки, когда я думал, что уже помочусь штаны, он разрешил отлучиться, изверг. «Только где сортир, блин? Вроде на улице должен быть». Память ни разу не вывезла, но стоило мне заприметить продолговатое здание, как я опрометью помчался туда. Не ошибся. Фу! Весь взмок от этой пробежки, ноги так и трясутся. Выходить обратно к этому козлу не хотелось, но и прятаться здесь не вариант, он заявится ведь. Так что я выглянул из-за угла и, убедившись, что никого не видно, поспешил к ближайшим кустам. Хотел было спрятаться где-то на территории поместья, но меня схватили за шкирку со спины. «Ты куда это, Алексей?» — прозвучал знакомый голос с явной насмешкой. «Тренировочная площадка с другой стороны». «Да я водички попить». «Нельзя, бок заболит, потом напьешься». «Но у меня уже все болит». «Это ж прекрасно!» «Чем?» «Это значит, что ты все еще живой человек, а не кусок нетонущего говна». «Вы что себе позволяете?» «Тебя тренирую. У меня задание за 2,5 месяца сделать из никчемного задохлика полноценного аристократа. И я принял этот вызов. А ты?» Он всю дорогу практически тащил меня за ворот одежды. Мне только и требовалось, что ногами перебирать, да баланс держать. Но стоит признать, ткань хорошая оказалась, не порвалась. В отличие от моей любимой многострадальной футболки в прошлой жизни. За попытку уклониться от занятий еще один штрафной круг. «Бегом!» Он как раз дотащил меня до тропинки, по которой мы бегали недавно. Не веря своим ушам, я обернулся. «Вы это серьезно сейчас?» «Бегом, марш!» Последовало вместо ответа, и он толкнул меня. Разумеется, старикан бегал, как и я. Следил, видимо, чтобы я не сбежал. И даже почти не вспотел. А солнце уже успело высоко подняться. Я устал, как собака. Он не давал замедляться, будто норматив на скорость принимал. Не знаю, на каких... Наверное, на последних волевых я добежал, или, точнее сказать, доковылял до заднего двора родового поместья. Чуть не упал на густую плотную травку, которая сейчас мне казалась невероятно мягкой и пушистой. Но тренер, будь он неладен, вновь подхватил меня за шиворот. Я остался стоять, тяжело дыша и опираясь на колени. Мои ноги подкашивались после пробежки, пот заливал глаза. Я чувствовал, как легкие разрывает жгучая боль. Передо мной встал Аркадий Петрович. В его взгляде не было ни капли сочувствия, только холодная требовательность. Вот ведь садюга! «Не стой, как дохлая рыба, барон! Разминка окончена! Теперь растяжка! Быстро на землю, не мешкай!» — сказал он, скрестив руки на груди. — Урод, сам ведь не дал мне только что упасть. — Повторяй за мной. Он сел на одну ногу и начал тянуть другую. Я уставился на него, как на идиота. Я почти задыхался, в коленях дрожь, перед глазами уже плывет все. И он мне предлагает вот это делать? Да я ж помру так. Но... «С наскока так заниматься?» — попытался я достучаться до его разума. «Это вредно для здоровья. Надо давать телу отдых. Я уже на грани». Аркадий Петрович размял вторую ногу и поднялся, фыркнув. «На грани? Это ты, барон, так называешь легкую пробежку? В бою никто не даст тебе передышки. Тело должно служить тебе, а не капризничать, как избалованная барышня». Я устало вытер лоб, согнувшись в пояснице. «Но я не военный! Мне не нужно сражаться, я изучаю магию!» «Какая магия!» — вновь фыркнул он, смотря на меня сверху вниз, будто даже с ненавистью. «У тебя нет родовой магии Стужевых. Фехтование — твой единственный шанс претендовать на победу в дуэлях. Можем также изучить кулачный бой». «Что?» «Ну уж нет. Он и так умудряется меня мутузить, а если кулачным боем, то на мне места живого не останется. Магия не заменит стального клинка и крепкого удара», — продолжал он говорить жестким тоном. «Ты аристократ, а значит, обязан уметь драться. Хочешь, чтобы тебя в первом же полноценном поединке размазали по стене? Или надеешься снова сбежать при случае? Тогда Платон Борисович точно лишит тебе права наследования. Ты этого хочешь?» Я сглотнул горечь обиды. «Ну ничего, старикан, ты у меня еще попляшешь. Радуйся своей силе, пока есть возможность. Вы все у меня ответите». С усилием я распрямился, скривившись от боли в ногах. «Может, хотя бы минуту передышки?» Аркадий Петрович резко хлопнул меня по спине, отчего я едва не упал, чудом сохранив равновесие. «Никаких передышек. Если тело орет от боли, значит, оно живое. А если сдашься сейчас, будешь всю жизнь слабаком». «Но я не могу даже стоять ровно», — недовольно сказал я, стиснув зубы. Мужчина ухмыльнулся и отошел в сторону, чтобы вернуться с деревянными мечами. Одним из них он резко ударил меня по икрам, вызвав болезненный вскрик. «Вот и хорошо. Значит, самое время начинать настоящее занятие. Берешь меч, и мы работаем над стойкой. — сказал он, протягивая мне деревяшку. Я нервно выдохнул, но покорно взял оружие. Мои руки дрожали от усталости, но кого это интересует вообще? Это пытка. Это воспитание характера, барон. Начали! Я сжал зубы, заставляя себя принять боевую стойку. Кажется, так надо, если верить памяти. И я тут же получил удар по пояснице. Да твою ж мать! Я взвыл от боли, пронесшейся по телу. «Ровнее!» — гаркнул он. «И не ной так! Я слегка хлопнул, а ты звуки издаешь, будто тебя избивают безбожно». «Он издевается? Слегка? Да такими темпами он поясничный пояс мне отобьет, или обе почки сразу». Все мое тело ныло, мышцы горели от нагрузок, но отступать нельзя, иначе будет только хуже. От этого урода можно ожидать что угодно. Аркадий Петрович сделал выпад, и я, вновь стиснув зубы, поднял меч, готовясь отразить удар. Ненавижу этого старикана. Но куда там? Прежний владелец тела сам по себе не особо тренировался. Нет никакой мышечной памяти. А у меня так и подавно. Боль пронзила пальцы, и деревяшка отлетела в сторону. «Так», — протянул мучитель. Похоже, нужно начинать совсем с базы. И он заставил меня стоять в стойке с поднятой рукой и мечом целый час. На солнце! Я думал, что сдохну, но в обморок так и не упал. Рука отваливалась уже через полчаса, но он подходил и бил снизу, чтобы я приподнял ее. А потом... Потом было фехтование минут на 10, за которые этот утырок меня чуть ли не избил до полусмерти. Обратно в дом занес за шкирку. Сразу же в холле я ощутил это. Что это? Что это за запах? Восхитительный запах еды. Сделал шаг в сторону трапезной. Марш мыться и переодеваться. Изверг толкнул меня в сторону лестницы. Чуть ли не на четвереньках я дополз до своей комнаты. Скинул всю одежду и встал под душ. После него и правда ощутил себя гораздо лучше. Ублюдок! Он у меня за все ответит. Я переоделся в чистое и спустился вниз. В трапезной ждали только меня. Хотя нет. Аркадий Петрович в другой одежде, когда только успел, уже отодвигал пустую тарелку. «Медленно...» — сказал он с осуждением и посмотрел на наручные часы. — Да пошел ты! Я сел на свое место и вдохнул полную грудь этого божественного аромата. Омлет с беконом, сэндвичи с сыром и ветчиной, апельсиновый свежевыжатый сок. Я накинулся на это и обомлел, насколько все оказалось вкусно. Да я в жизни ничего вкуснее не ел. Мне стало так хорошо, что я чуть не принялся рыдать от счастья после всего, что пережил за утро. «Ешь давай, и отдых до вечера», — где-то сбоку сказал Аркадий Петрович с явным пренебрежением, и я вздрогнул. «На сегодня ругать не буду, но впредь есть ты должен, как полагается, по этикету». «Простите, отдых до вечера?» — не понял я. «Разумеется. До вечерней тренировки». «О, нет! Только не это! Я не вынесу! Что мне делать? Нужно же что-то делать, иначе меня тут замучают до смерти и прикопают под кустом сирени. Как пить дать?»